«Впрочем, как ни прискорбна была для меня война, — сказал император, — отступить от нее можно только в таком случае, если гарантии очевидны для Франции. Я думаю, Ваше Величество, нам нужно предпочесть мир», — объявил принц Наполеон, который по привычке беспокойно расхаживал по кабинету. Чело Евгении омрачилось при последних словах. Ее прежде веселый и благосклонный взгляд теперь преисполнился негодованием на кузена. «От имени Франции я потребую объявления войны», — став посреди кабинета, сказала она повелительным тоном. «Если король прусский раз и навсегда торжественно не поручится, что подобные столкновения больше не повторятся». «Это было бы равносильно объявлению войны?» «На этот раз Франция обязана возвысить свой диктаторский голос», — воскликнула императрица, бледная, не скрывая своего высокомерия. «Я думаю, Ваше Величество, что герцог Грамон получил уже необходимые инструкции относительно своих действий». Принц Наполеон продолжал ходить по кабинету. «Конечно, мы привыкли всегда видеть в вас глубокое знание нашего народа», — сказал император. «Поэтому мы не будем медлить. Я сам после объявления войны приму командование над армией, а вас оставлю правительницей. Итак, господа, мы будем действовать по составленной сейчас программе». «Взойдет новое солнце для Франции», — закончила императрица заседание Тайного совета, многозначительно оглядев присутствовавших своими прекрасными глазами. Все раскланялись, оставляя кабинет, с тем, чтобы в эту же ночь начать приготовление. Принц Наполеон тоже поклонился. Императрица ответила ему гордым и холодным поклоном. Надменно стояла она возле своего супруга, которого склонила в свою пользу и которым руководила. Таким образом, рука Евгении решила в эту ночь судьбу Европы и вызвала несчастье, отразившееся на ней и на всех окружающих ее. После того, как мы видели героиню нашего романа на высоте могущества, редко достигаемого людьми, мы бросим взгляд на бурный путь, приведший Евгению де Монтихо на трон Франции. Глава вторая. Графиня и ее дочери. Наступил 1843 год. Прадо — это восхитительное место для прогулок знатного мира в Мадриде, которое своими роскошными группами деревьев, отдаленными дачами и бесчисленными аллеями напоминало Булонский лес в Париже, был наполнен наездниками и дорогими экипажами. В эти часы забывалось тяжелое и печальное бремя, несколько лет уже тяготевшее над Испанией. Война за престолонаследие опустошала некоторые провинции все больше и больше, и нельзя было надеяться на скорый конец. Но в Прадо невозможно было заметить ни нужды, ни печали. Куда глаза ни устремлялись, везде встречали блеск и роскошь. Между многочисленными экипажами, с гордыми и быстрыми лошадьми, ехавшими по широкой дороге, особенно один выделялся своим великолепием и прекрасным сложением четырех андалузских рысаков, которые грациозно бежали перед роскошным экипажем. По сбруе, оправленной в серебро, по богато вышитой ливрее, можно было заключить о большом богатстве тех, кто сидел на белых шелковых мягких подушках и наслаждался свежеющим воздухом начинающегося вечера. По большим гербам можно было узнать экипаж чрезвычайно богатого лорда Кларендона, который временно жил в Мадриде. Его самого, однако, не было в карете. Там сидели три дамы, которые своей красотой делали экипаж еще более достойным восхищения. К тому же он был еще окружен богатыми и знатными всадниками, которые усердно старались удостоиться взгляда или ответа на свои низкие поклоны. Иная Донна смотрела украдкой и с нарастающей завистью, как кавалеры двора соревновались в том, чтобы быть замеченными тремя дамами. Затем приблизился к ним экипаж старого инфанта Генгригуица, и весьма любезный двоюродный брат королевы-матери Марии Христины позволил себе бросить для этого приготовленный букет цветов достойной зависти. Старшая из трех дам была графиня Теба де Монтихо, все еще красивая, черноглазая, 36-летняя дама. Обе другие были ее дочери, Мария и Евгения, придворные дамы молодой королевы Изабеллы, такие же молодые и прекрасные, как и сама их повелительница. Контессы были признаны самыми прелестными при испанском дворе. Каждый, кто видел их, находился в нерешительности, кому отдать предпочтение, как принц Парис в мифологии, который должен был решить спор между Юноной, Венерой и Минервой и дать золотое яблоко самой красивой из них. Они были обе прекрасны, обе сияли молодостью. У Марии, как и у матери, были черные роскошные волосы и темные огненные глаза. Красота ее сестры Евгении была совершенно иная. Глаза ее имели мягкий мечтательный блеск, волосы — редкий золотистый оттенок, и в то время как Мария сосредоточила в себе все обольстительные качества страстной андалузки, Евгения напоминала дочерей Альбиона с чудесным роскошным гордым станом испанки. Они обе были прелестными бутонами только что покинутого детства, восхитительное дыхание которого окружало их, как запах розы. Без сомнения, эти бутоны расцветают на юге скорее и раньше. В особенности это было заметно по прекрасной Евгении, красоте которой нельзя было сопротивляться. Графиня с гордостью смотрела на своих дочерей, помощью которых она надеялась добиться блистательных результатов, хотя ее лично, как мы это увидим, не покинуло желание побед. После смерти своего мужа она сумела собрать вокруг себя многочисленных поклонников. Грациозно откинувшись назад в коляске, демонстрируя драгоценнейшие наряды, летели эти три дамы через Прадо, причем разговаривали между собой с многозначительными улыбками о последнем придворном бале, на котором к ним подошел с особенной любезностью молодой герцог Альба, отпрыск древнего испанского рода. Конечно, в этом не было ничего необыкновенного, так как прекрасные дочери графини Теба, подруги молодой королевы, были замечаемы всеми придворными, в особенности Евгения, которая могла назваться подругой Изабеллы, но молодой герцог Альба имел в глазах расчетливой матери совершенно особенное преимущество. Он был для графини очень желанный кавалер, ибо не только почитал за правило, что если кто хочет завоевать дочек, тот не должен оставлять в стране мать, но также был и желанный зять, лучше которого и более блестящего едва ли могла ожидать госпожа де Монтихо. Ухаживание молодого герцога было так заметно, что все полагали, он имел серьезные намерения, и больше всех надеялась на это мать контесс. Вдруг Мария с беспокойством сжала руки своей сестры и матери, причем смотрела на одну из боковых аллей. «Он едет. Я предчувствовала это», — прошептала она. Евгения посмотрела в ту же сторону и узнала на аллее герцога Альба, на котором был одет капитанский мундир и который быстро приближался на чудесной лошади в сопровождении жокея по той дороге, по которой следовал экипаж дам. «Ты кажешься взволнованной, Мария», — заметила гордо графиня. «О ком говоришь ты?» «Герцог Альба показался там, дорогая мама», — сказала Евгения. «Он узнал нас и летит галопом сюда. Посмотри только, что за восхитительная лошадь, на которой он сегодня едет». Госпожа Монтихо также подвинулась в ту сторону, откуда приближался к экипажу молодой кавалер. Он поклонился им еще издалека и ударил шпорами своего скакуна, так что его поклон с дико вставшей на дыбы лошади доставил дамам очень привлекательное зрелище и произвел даже впечатление на них. «Красивый, смелый мужчина, молодой герцог», — заметила с любезной улыбкой графиня. «Истинно кавалер. Трудно отыскать ему подобного». Всадник вскоре приблизился, и можно было узнать в нем одного из тех дворян, которые без своих дорогих мундиров, без отличной лошади, одним словом, без богатых аксессуаров, которые так ясно демонстрируют, что они наслаждаются жизнью больше, чем того требует благоразумие. Молодой герцог Альба был в возрасте 25 лет. Лицо у него было узкое и бледное, он носил бороду так же, как Генрих IV, Глаза его были без блеска, можно было их назвать почти матовыми, а губы имели очертания, указывающие на избалованность знатного мужчины. Жокей, сопровождавший герцога, был одет в красную ливрею, обшитую позументами с гербами рода Альба, и в белые обтягивающие панталоны, заправленные в сапоги с лакированными отворотами. Он остался в нескольких шагах сзади, в то время как герцог приблизился с любезным поклоном к экипажу графинь и подскочил к дверцам. «Я счастлив опять видеть здесь контесс», — воскликнул герцог и взглянул на трех дам. «Внутренний голос обещал мне это, и ничто не могло удержать меня в кругу товарищей, часть которых отправляется сегодня в армию Конха». «Очень лестно для нас, благородный дон», — ответила графиня от имени своих дочерей. «Как понравился контессам придворный бал?» «Единственная фальшивая нота, которую он во мне оставил», — сказала Мария с плутовской улыбкой, — «есть то обстоятельство, что он слишком скоро закончился». «Он будет возобновлен, милостивая государыня?» «Сомневаюсь я, чтобы он был в скором времени, герцог», — сказала Евгения, вступив в разговор и обратив свой прекрасный взор на всадника. «Известия об армии неблагоприятные». «Тогда я должен буду тоже поспешить к войскам, чтобы сражаться за скорое возобновление придворного бала», — воскликнул герцог немного хвастливо. «Ну, разве только за это?» — сказала Евгения простодушно. «Считаете ли вы себя в самом деле за такого непобедимого, что вам только недостает шпаги, чтобы победить карлистов?» «Евгения», — проговорила с упреком контесса Мария. «Герцог прощает несколько нескромные вопросы», — сказала успокоительно мать. «О прощении ни слова. Контесса восхищает меня», — воскликнул герцог, скача возле коляски, на которую были обращены глаза всех. «Если б я имел таких врагов, как Донна Евгения, то, без сомнения, я скоро был бы побежден и пойман». Евгения поклонилась слегка, с несколько иронической улыбкой. Близость высокородного герцога не только льстила ей, но доставляла приятное развлечение, тогда как для контессы Марии она значила несколько больше. Мария украдкой смотрела на всадника и думала о герцогской короне, которая для нее была весьма заманчивой. Графиня заметила с радостью, что этот Альба находился вблизи ее дочерей с удовольствием. Она еще только не могла понять, какой из них он симпатизирует. В то время как он необыкновенно любезно продолжал разговаривать с контессами, тем самым показывая свое им предпочтение перед высшим светом Мадрида, который населял Прадо, графиня решилась этот вечер провести не без пользы. Когда экипаж развернулся, чтобы отвезти дам назад в их отель, госпожа Монтихо пригласила герцога Альба быть ее спутником, и молодой дон, склонный к развлечениям, бывавшим в доме графини, с радостью принял это приглашение. Он не подозревал, какие планы питала мать контесс, но остался возле экипажа, пока тот не остановился перед прекрасным зданием, где жила в пышных комнатах графиня со своими дочерьми. Жокей поспешил к герцогу и удержал его лошадь, так что тот очень ловко соскочил с седла и смог помочь дамам выйти из коляски. С манерами придворного человека повел он графиню в залы, которые были освещены бесчисленным множеством свечей. Госпожа Монтихо вела открытую жизнь, и всеми кавалерами Мадрида считалось за большую честь быть приглашенными в ее веселый круг. Она была столь же умна, сколь и красива. Со своими же обеими дочерьми представляла сильный магнит. Ей было приятно, что Евгения и Мария удалились на минуту, чтобы переменить свои туалеты. Она осталась одна с герцогом в пышно убранной комнате и пригласила его сесть в великолепное кресло напротив нее. «Употребим то время, пока мы одни, герцог, на короткий разговор», — сказала графиня, играя дорогим веером, как будто стараясь победить свое смущение. «Мне кажется, я должна считать своим долгом обсудить с вами одну тему». «Вы возбуждаете мое любопытство, графиня», — воскликнул герцог, так как мать в этой чудесно разыгранной сцене казалась очень соблазнительной, так что его взгляд был обращен на нее с большим интересом, и он совершенно не мог предположить, чего могла касаться эта важная беседа. «Контессы, дочери мои, конечно, очень молоды», — начала искусная и решительная во всяком деле графиня Теба. «Очень молоды и очень красивы», — подтвердил герцог. «Говорят, они находятся в дружеских отношениях с ее величеством испанской королевой, и потому не надо забывать, что Мария и Евгения должны быть весьма осторожны и достойны уважения, и что глаза света смотрят на них с большой завистью». «Это обычно так бывает со всеми замечательными людьми, графиня, тем более с контессами». «Ваше сближение с нами, герцог, я так ценю, что старалась удержать слова, которые уважение к общественному мнению делает необходимыми, чтобы сохранить чистую гармонию между нами. Прекрасно, когда существуют поэтические, платонические отношения, но мы живем в кругу людей, которые не хотят верить в эти отношения». «Совершенно справедливо, графиня», — отвечал герцог, который только издалека догадывался, какой смысл заключался в этой откровенной беседе. «Вы для меня такой милый гость, и я чувствую к вам, герцог, такую же сильную привязанность, как и к контессам, моим дочерям». Альба встал, чтобы в знак признательности поцеловать руку любезной графини. «И потому позвольте мне быть откровенной», — возразила умная графиня, поднимаясь и грациозным движением отбрасывая шумящий шелк своего темно-красного платья. «Ваше постоянное внимание заставляет меня предполагать, что вы неравнодушны к моему семейству. Общественное мнение утверждает нечто большее». «Это, право, удивляет меня. И поэтому мне кажется, что моим долгом будет спросить вас, герцог, сопровождается ли ваше сближение с нами серьезным намерением? Одним словом, имеете ли вы в виду соединиться с одной из контесс?» Графиня Теба опустила глаза, как будто эта сцена была для нее мучительной. Она тихо вздохнула и ждала с нетерпением ответа молодого герцога. Он этим вопросом, о котором еще не думал, был, так сказать, прижат к стене. Графиня, казалось, хотела прекратить тяжелое молчание, которое наступило, и поэтому она предложила: «Вы облегчили мой вопрос, герцог, ибо еще раньше дали мне понять ваш ответ. Все-таки я должна была сказать вам эти откровенные слова, и прошу вас таким же образом откровенно и без обиняков сообщить мне ваше решение». «Это не может быть для меня затруднительно, графиня», — возразил герцог Альба. «Конечно, это было мое намерение, только до сих пор мне было невозможно сделать выбор». «Ах, я понимаю, мой дорогой Дон, с вами случилось то, что бывает со многими кавалерами, когда они должны выбирать между двумя сестрами. Вы сами еще не решили, которой из двух контесс вы желали бы предложить руку, и меня это, право, волнует. Но не нужно быть опрометчивым. Честное слово, они одинаково прекрасны, одинаково любезны и почти одинаково молоды. И поэтому молодость контесс позволяет вам уделить больше времени на размышления. Я просил бы вас, любезная графиня, дать мне срок, на протяжении которого я сделаю свой выбор. Он, право, труден. Назначьте время, герцог. Мои дочери до тех пор не должны знать ничего о дружественной беседе, которую я сейчас имела с вами. Вы в высшей степени благосклонны ко мне. На следующем придворном балу, на котором я буду иметь честь изъявить вам и контессам свое почтение, вы узнаете мое решение, графиня. Которая будет счастливицей, Мария или Евгения? Я должна признаться вам, что так же заинтересована в этом, как если бы решалась моя судьба. Будьте так добры. Устройте, чтобы контесса Мария явилась на бал с розовой шалью, а контесса Евгения с голубой. Тогда в кадриле приколю к моему плечу бант того цвета, какой будет одета моя Донна». «Чудесно, герцог». У графини еще было время закончить важный разговор, пока обе прекрасные контессы вошли в комнату. Глава третья. В Аранхуэсском парке. Прошло несколько недель после описанного разговора. Наступило военное кровавое время для Испании. Войска Дона Карлоса, брата умершего короля Фердинанда VII, который все еще не отказался от своей претензии на испанский трон, дошли уже до Мадрида. И Мария Христина, которая в сообществе с активно действующим Эспартеро управляла за молодую королеву Изабеллу, за несколько дней уже бежала с ней со всем двором в Аранхуэс, ибо бомбы карлистов, несмотря на все отчаянные нападения христиносов, долетали до высоко расположенного мадридского королевского замка. Аранхуэс был в любое время любимым пристанищем испанских государей и государынь, даже летом они искали здесь отдохновение, а потому и на сей раз место пребывания это играло роль не только убежища, но и приюта для наслаждений. Королева-мать не упустила случая взять с собой в Аранхуэс страстно любимого ею после смерти своего мужа и заметно предпочитаемого лейб-гвардейца Муннаца, красивого и прекрасно сложенного мужчину. Она сделала его, несмотря на то, что он был сыном мелочного торговца в Тарануне, герцогом Риансаресским, и не пустила его в армию, к которой он без сомнения принадлежал, в такое опасное время, под предлогом, что она должна была иметь в непосредственной близости смелого и отважного защитника. Мария Христина, мать молодой королевы Изабеллы, отлично умела придать своим наклонностям блеск правды, и оттого она была очень опасным и безнравственным примером для своей дочери и для придворных дам. Аранхуэс был прекрасным оазисом на дикой плоской возвышенности Новой Кастилии. После дороги, почти лишенной растительности, после голой степи этот замок удовольствия возносился со своим искусно насаженным и орошаемым парком и представлял восхитительное зрелище. Темная зелень роскошных каштанов перемешивалась позади старинной и мохом обросшей стены со светлыми лимонными и миндальными деревьями, а над ними распускали свои величественные, слегка качающиеся верхушки, как бы для защиты от жарких лучей солнца, гигантские пальмы. Глубокая тень и влажная прохлада встречали приезжего, как скоро он проезжал искусно оттененное озеро и серый с колоннами богато украшенный замок. По левую сторону тянулись душистые цветники с цветами всевозможных стран и с гигантскими тропическими растениями, а позади тянулись в пышной красоте могучие деревья, обязанные своим цветущим видом искусственному старинному водопроводу. Далее был разбит обширный, удивительный парк, аллеи которого, гроты и павильоны во французском вкусе прошлого столетия напоминали немного Версальские сады. Мы находим здесь много искусно высеченных утесов, чудные формы кустарники и клумбы, Нептун и дриады из белого мрамора, наполовину закрытые листьями, выглядывали отовсюду из-за кустов. Возле веера листных пальм, кипарисов и поменцевых деревьев мы видим многолетние дубы и каштаны, а между ними киоски, красивые полуоткрытые беседки в турецком вкусе, богато украшенные золотыми полумесяцами с выпуклыми шатрообразными крышами, под которыми висели тысячи колокольчиков. Между тем внизу на ярких коврах стояли пуховые оттаманки, кресла и красивые садовые стулья. В самом большом из киосков поместилась Мария Христина со своей свитой. Напротив, Изабелла, молодая королева, с удовольствием припоручила управление своей матери и испытанному Эспартеро и предпочитала бегать, резвясь и шутя, с придворными дамами, своими ровесницами, по тенистым благоухающим дорожкам большого прекрасного парка. Прежде чем мы подслушаем болтовню прелестной молодой королевы с Евгенией де Монтихо и с маркизой де Бельвиль, должны бросить взгляд в киоск, где рассуждали о положении страны. возле Марии Христины, все еще прекрасной, в искусном туалете, на ней было одето красно-малиновое атласное платье и поверх его белое богато вышитое мантилья, стоял в великолепном мундире широкоплечий высокий Мунац. Этот недавно произведенный герцог, неуклюжий в манерах и высокомерный из-за интимных отношений с королевой матерью, держал свою большую руку, одетую в белую перчатку, на позолоченной спинке стула, на котором сидела дама, что с удовольствием покоила свои маленькие сверкающие глазки на его фигуре. Мунац знал и замечал это, и мы можем предположить, насколько данное обстоятельство было способно питать и усиливать высокомерие этого необразованного выскочки. С другой стороны стула, позади которого были сгруппированы придворные дамы, стоял эспортер в полном генеральском мундире. Видно было по печальной мине и по туче, которая лежала у него на челе, что кроме забот, причиненных ему сражениями, у него были еще другие печали. Эспортер, герцог Витторио, человек, выигравший многочисленные сражения и обладавший таким полным доверием страны, что был избран в соправители королевы-матери, был явным противником того расположения, какое Мария Христина оказывала бывшему лейб-гвардейцу Мунацу, которому она намеревалась предложить свою руку и вступить с ним в брак, и окружавшим ее иезуитам. А те с целью достигнуть влияния готовы уже были содействовать таким отношениям. Эспортера был честный человек и верный предводитель своего отечества. Он предвидел, что оба эти сложившиеся обстоятельства были худшими врагами и опаснейшими пропастями, чем карлисты, которые рано или поздно, во всяком случае, должны будут смириться. Кроме этих лиц и некоторых приближенных адъютантов и прелатов, в киоске находился еще генерал Нарваес, только что прибывший в Аранхуэс с новейшими известиями. Он с некоторого времени с большой храбростью и решимостью предводительствовал несколькими конными полками, доставлявшими Донну Карлосу вред, а ему благосклонность королевы-матери. Кроме того, поскольку при испанском дворе большую роль играли различного рода интриги, была, конечно, еще и другая причина, почему удостаивала его вниманием Мария Христина. Нарваес, человек с серьезным, почти четырехугольным лицом, около 38 лет от роду, смелый в бою и рыцарски обходительный с дамами, был тайным врагом и завистником маршала Эспортера. Он стремился, как это подметила и королева-мать, к высшему могуществу и был именно таким человеком, который мог бы свергнуть и уничтожить маршала, если бы тот сделался обременительным для Марии Христины, женщины хитрой и руководствующейся только своим рассудком. «Надеюсь, что вы, наконец, принесли такие хорошие известия, генерал», — сказала королева-мать, — «которые избавят нас от постоянно озабоченного вида доблестного маршала и от его речей тоже полных забот». «К сожалению, я не настолько счастлив, Ваше Величество. Я не принес вам добрых вестей», — возразил Нарваес, кланяясь. «Войска Кабрера и его предводителей окружили Мадрид». И хотя мне и на этот раз удалось оттеснить их от Толедо, с новых горам, все-таки я должен сознаться, что карлисты имеют несколько таких полководцев, за которыми я не могу не признать храбрости и воинской доблести. Назовите мне их, генерал. Нам бы хотелось знать не только смелых мужей наших войск, но и таковых из наших врагов, сказала королева-мать. Особенной известностью пользуются трое молодых искателей приключений, которых Кабрера больше других отличил в одном из последних сражений и назначил предводителями. Это, во-первых, испанец Олимпио Агуаде, потомок древнего дворянского рода, если не ошибаюсь, прервала Мария Христина. Затем маркиз де Монтолон и итальянец Филиппо Буанавитта. «Надо будет завладеть ими и постараться переманить на сторону наших войск. Пусть маршал укажет нам путь к достижению этой цели». «Это дело второстепенное, генерал», — — сказал соправитель привычным тоном. «Сообщите нам что-нибудь о наших неприятелях». «Карлисты владеют целым полукружием Сьерры де Гвадарама до Рио. Все я знаю, Ваше Величество», — сообщил Нарваес, не обращаясь при этом к Эспартеро. «Я поспешил сюда за тем, чтобы узнать, получу ли я себе подкрепление». «Генерал Конх уже находится почти на пути к Толедо. Он на днях присоединится к вам и примет командование, и поэтому вам нечего бояться», — сказал маршал Испании с важностью и достоинством. А Нарваес побледнел от злости при известии, что он будет стоять ниже Конха. «Бояться, маршал», — повторил генерал таким раздраженным тоном, что королева-мать сочла необходимым прервать его, потому что минута, в которой она хотела воспользоваться Нарваесом, еще не наступила. «Мы приглашаем вас отдохнуть в парке до наступления ночи. Пусть принесут вина. Мы выпьем с генералом Нарваесом за скорое усмирение восстания, которое настолько же незаконно, насколько и кроваво». Слуги поспешили выполнить приказание регенши, и вскоре в дорогих граненых хрустальных стаканах заискрился сок испанских виноградников. Мунац, герцог Риансарас, храбро при этом заговорил. «Говорят, — начал он, — что кроме приверженцев Дона Карлоса составляются еще и другие шайки в Наваре, и ходят странные слухи о каком-то инфанте Франциско, который будто бы тоже желает предъявить претензии на престол. Его называют, как я слышал, черной звездой». Будь это кто-либо другой, а не Мунац, за такое замечание, затронувшее темное дело, касающееся двора, он непременно бы впал в немилость. Нас бы нисколько не удивило, если бы даже эту незавидную роль и принял на себя какой-нибудь бродяга, — сказала королева-мать. Мы были бы тогда приготовлены к ежедневному появлению нового любителя трона, который по праву и по закону принадлежит единственной нашей дочери. Можно подумать, что вы хотите потешить нас сказками, милый герцог. За этими словами последовала неловкая пауза. Эспартеро подошел к адъютанту. Нарваес вышел из киоска, поняв, что Мария Христина желает быть наедине с герцогом Риансаресом, вероятно, для того, чтобы дать ему понять в интимном разговоре, что она никогда больше не потерпит такого напоминания. Притом Нарваес знал так же хорошо, как и маршал, тайну, заключавшуюся в этих словах. «Мы узнаем ее в следующей главе, так как нам прежде всего необходимо подслушать разговор молодой королевы Изабеллы и ее прекрасной придворной дамы, к которым направился и Нарваес». Прелестная дочь Марии Христины была одета в белое, кокетливо приподнятое тронатами атласное платье. Легкая голубая мантилья спускалась так низко с ее плеч, что давала возможность любоваться ее уже теперь хорошо развитыми формами. На юге почки распускаются быстрее. А поэтому и молодая королева, едва достигнув 14-летнего возраста, обладала уже всеми прелестями, которые делают хорошенькую девушку привлекательной. Тем же обладала и Донна Евгения, которая была немного постарше. Она сопровождала королеву в Аранхуэс, а сестра ее Мария осталась в Мадриде. Бал, приличествующий обстоятельствам, еще не был дан по причине страшных смут. Стройная, красивая, среднего роста молодая графиня была одета в голубое шелковое со шлейфом платье. Это как нельзя больше шло к ее нежному лицу и к ее белокурым, отливающим рыжеватым оттенком волосам. Прекрасная Евгения знала это очень хорошо. Своей маленькой беленькой ручкой она кокетливо играла веером, идя рядом с Изабеллой, которая только что украдкой поцеловала увядшую розу. Молодая королева поцеловала увядшую розу, а Евгения тонко и скрытно улыбнулась. Ей, конечно, была известна нежная тайна, связанная с этим цветком, точно так же, как и маленькой хорошенькой француженке Пуале де Бельвиль, которая, резвясь, побежала за двумя бабочками и показала при этом Нарваесу, тот в это время медленно следовал за молодыми дамами, свою прелестную ножку, так как одежда ее была коротко приподнята по последней парижской моде. «Я знаю, о чем вы теперь думаете, Ваше Величество», — шепнула Евгения. «Я умею отгадывать ваши мысли. Вы теперь представляете себе генерала Серрано в ту минуту, как он сорвал эту розу и подал ее вам. Где он теперь, Евгения?» «Наша судьба одинакова, Ваше Величество. Тот, кого я люблю, сражается против наших врагов. Мы не таимся друг от друга, Евгения, и поэтому скажи мне, кому даришь ты свою любовь, Нарвайсу или герцогу Альба?» «Первому из них, Ваше Величество. Я люблю его страстно. Будем надеяться на то, что мы снова увидимся с ними». «О, они оба благородны и величественны», — сказала королева. «Они, жертвуя своей жизнью, направляют меч». В эту минуту маркиза де Бельвиль внезапно обернулась, увидя генерала Нарвайса, тихо вскрикнула, а Изабелла поспешила спрятать увядший цветок на своей прелестной груди. Королева и Евгения обернулись, следя за взглядом маркизы. «Простите, Ваше Величество, будьте снисходительны, графиня Евгения», — сказал генерал, подходя к ним с глубоким почтением. «Я прервал ваш интимный разговор». «Вы здесь, генерал?» — воскликнула молодая королева, многозначительно взглянув на Евгению, которая слегка покраснела. «Вот неожиданность! Ночью я буду перед врагами вашего величества, а сейчас я несколько часов проведу с вами», — сказал Нарвайс, идя с дамами мимо зеленой решетки парка. «Все зависит от искусства всадника. Я буду собственным курьером и через несколько часов опять вернусь в Толедо». «Благодарю вас за то, что, несмотря на занятость, вы не забыли нас. Я всегда вижу вас перед собой, Ваше Величество». «А, так вы можете быть не только воинственным, но и любезным, генерал. Наша графиня Евгения была права. Это очень мило с вашей стороны, что вы замолвили за меня словечко», — сказал Нарвайс. «Такой милости я не ожидал». «Вы только уж не очень превозносите эту милость, генерал», — сказала Евгения Монтихо, очаровательно улыбаясь. «Вы хотите сказать, что там, где улыбается солнце, могут находить и тучки? Но я говорю, что нужно радоваться солнышку, пока оно светит». «Какие же известия привезли вы нам?» — прервала его Изабелла. «Есть ли какие-нибудь вести о генерале Убеде, о графе Тортозе, о доне Серрано и о Приме?» «Они стараются обойти неприятельские войска, окружить их и разбить. Еще вчера был разговор между офицерами Толедо, что молодой генерал Серрано несколько дней тому назад имел дело при Сеговиа, в котором он...» «Он ранен?» — спросила с испугом Изабелла. «Он получил легкое ранение в плечо, но зато имел счастье отбросить противников», — сообщил Нарвайс. «Храбрый человек. Ему предназначается богатая награда», — воскликнула с энтузиазмом молодая королева. Пока генерал прогуливался с дамами по парку мимо благоухающей розовой рощи, заходящее солнце уже успело живописно позолотить верхушки деревьев и распространило тот приятный таинственный полусвет, который еще больше увеличивается от разрастающихся теней. Вдруг из боковой аллеи стал быстро приближаться к разговаривающим какой-то монах, плотно завернувшийся в свою рясу и капюшон. Он как-то недоверчиво оглянулся и сделал знак увидевшему его генералу подойти к нему. Появление монаха в парке Аранхуэса и в непосредственной близости от королевских особ не имело в себе ничего поразительного, потому что в свите Марии Христины было очень много духовников и набожных лиц. Изабелла и ее придворные дамы не удивились тому, что монах шел так поспешно, но молодую королеву поразило только то, что он таким странным образом подозвал к себе генерала. Нарвайс был сам немного удивлен, но так как жесты монаха выражали большую важность и поспешность его дела, и к тому же приближалась пора возвращения генерала в Толедо, то он и попросил у молодой королевы разрешения проститься. Изабелла и сопровождавшие ее дамы простились с ним, и когда Нарвайс подошел к странному монаху, Молодая королева послала маркизу в замок и велела ей узнать, кто такой был этот монах. Он только тогда откинул немного назад свой капюшон, когда тот, с кем он так нетерпеливо желал поговорить, остановился рядом с ним. Нарвайс из-за быстро сгущающейся темноты немногое мог рассмотреть в лице духовного брата. Он только заметил, что тот был еще очень молод и бледен. «Что вы желаете от меня?» — коротко спросил Нарвайс. «Я спешил сюда из Алькалы для того, чтобы переговорить с вами». «Вы задыхаетесь, покрыты пылью. Как удалось вам пройти через посты карлистов?» «Поэтому я и выбрал эту одежду. Как монаха меня пропустили, что в другом случае было бы невозможно». «Так вы только переодеты? Кто же вы такой?» «Меня привело сюда желание сообщить вам», — шепнул монах, избегая ответа, и таким голосом, который возбудил в Нарвайсе какое-то странное недоверие, что карлисты замышляют недоброе на сегодняшнюю или на следующую ночь. «Вы хотите меня предостеречь. Делаете ли вы это только из преданности к приверженцам Христины?» «Вы все узнаете, генерал. Только свято обещайте мне, что вы меня не выдадите и не задержите здесь». «Я могу вам это обещать». «Если так, смотрите», — прошептал монах каким-то страдальческим голосом и, оглядевшись вокруг себя своими черными блестящими глазами, откинул назад свой капюшон. «Так вы девушка?» «Но я это подозревал», — улыбнулся Нарвайс, но улыбка замерла на его устах, когда он увидел ее изможденное, бледное, покрытое потом лицо. Было ли страшное волнение отражено на лице испанки вследствие трудной далекой дороги, пройденной ею в такой толстой одежде, или это было по какой-нибудь другой причине? «Берегитесь, генерал. Один из предводителей, страшный, смелый полководец карлистов, вместе со своими знатными товарищами покинул вчера рано утром свои аванпосты. Они должны быть сейчас где-то поблизости от Аранхуэса. И вам, и всему двору грозит большая опасность». «Как, дитя мое, от 3-х-то карлистов? Вы их не знаете. Вы не знаете Филиппо». «Ты говоришь об итальянце Филиппо Буанавита?» «Да, о нем. Бойтесь его, так как я его проклинаю». «Понимаю, дитя мое. Он обманул тебя, и ты мстишь ему тем, что выдаешь его. Это сильное доказательство твоей ненависти. На твоих ногах содрана кожа. Я велю дать тебе в замке что-нибудь заживляющее. Ничего мне не надо», — воскликнула девушка подавленным тоном. «Жуана сейчас же отправится в Алькалу». «Но как же ты пойдешь ночью?» «Я буду подсматривать за ними. Какие у них замыслы, мне не удалось узнать, хотя, победив ненависть, я и старалась, прикидываясь влюбленной, выведать их у Филиппо. О, Жуана была кошкой, змеей! Сердце мое дрожало и билось от ненависти, а я улыбалась, но он не выдал ничего из своих планов». «И ты думаешь, что 3 бездумно смелых всадников находятся поблизости?» «Клянусь именем Пресвятой Девы, я видела их по дороге». «Как зовут 2 знатных товарищей твоего коварного Филиппо?» — спросил Нарвайс, полный ожидания. «Дон Олимпио Агуада и маркиз Клод де Монтолон». «Это они. Я только что слышал про них. Следовательно, вы знаете, что вам угрожает». «Ты думаешь, что они направились к Толедо?» «Я уверена, что они хотят прибыть сюда ночью и застигнуть врасплох ваши аванпосты». «Ведут ли они за собой войско?» «Нет, они сами по себе составляют войско. Вы должны их бояться так, как будто это был целый полк». «Ты преувеличиваешь, дитя мое, но спасибо тебе. Вот, возьми себе кошелек в награду. Золото даруйте бедным. Жуана отомстила за себя. Она будет еще служить вам во вред Филиппо Буанавита, — шепнула девушка, и в ее словах послышалась страшная неукротимая ненависть. «Нужно спешить, раз так. Может быть, я встречу в дороге этих известных предводителей войска карлистов. В таком случае вы погибли, генерал. Берегитесь. Прощай. Спасибо тебе, дитя мое». Жуана снова спрятала в капюшон свои черные, влажные и спутанные от дальней дороги волосы, а затем поспешно и неслышно скрылась в боковой аллее. Между тем Нарваес, которому такое известие доставило некоторого рода удовольствие, не сказал никому о случившемся, поспешно простился и отправился в Толедо. Он мог смело полагаться на своего превосходного коня, на острую шпагу, которой он умел владеть, и на два пистолета в седле. Уже стемнело, когда генерал покинул замок. Глава 4. Черная звезда. В то самое время, когда все описанное происходило в парке Аранхуэса, на опушке небольшой темной каштановой рощи, перед которой тянется равнина Новой Кастилии, около камней и кустарников, лежали два каких-то странных человека. Их можно было сначала принять за воров, которыми изобиловала Испания во время господствовавших тогда беспорядков, но мундир их свидетельствовал, что они принадлежат к партии Дона Карлоса. На них были одеты короткие полуплащи, золотые нашивки, на которых говорили, что это непростые солдаты, синие брюки, опоясанные красной фагой, и небольшие саки, золотые украшения, которые блестели при заходящем солнце, завершали экипировку воинов. Около них лежали шпаги и карабины, а за фагой виднелись блестящие рукоятки кинжалов. Их лошади были привязаны в чаще в 20 шагах отсюда. Один из них, человек лет 35, подперев свою голову рукой, пристально смотрел вперед. Его лицо, окаймленное темной, тщательно ухоженной бородой, имело тонкие черты и показывало, что это был человек знатного рода. Даже усталость от долгих и беспокойных походов не могла истребить этих признаков. Хотя жгучее солнце Испании и сделало смуглым его лицо, но не изменило благородные черты. «До сих пор еще нет и следа Филиппо», — тихо сказал другой, темные большие глаза которого блуждали по равнине. Он, казалось, был еще выше, еще более широкоплеч, чем лежащий около него товарищ, несмотря на то, что, по-видимому, на много лет был моложе его. Резко очерченные черты, смуглый цвет лица и небольшой золотой образок, висевший на шее, доказывали, что он испанец. «Клянусь именем Пресвятой Девы, он что-то долго не едет. Как далеко отсюда до Аранхуэса?» «Олимпио», — спросил первый, приподнимаясь. «Ну, около 2 миль. Час тому назад расстался с нами Филиппо. Приблизиться к хорошо охраняемому замку королевы составляет довольно трудное дело. Хоть бы он только не опоздал. Уже солнце прячется в глубокой тени гор, в ущельях которых находятся наши войска. Черт возьми, если наше драгоценное предприятие удастся, маркиз, то я думаю, что тогда закончится эта война», — сказал Олимпио Агуада, испанец крепкого телосложения. «Славное это предприятие! Там, около Толедо, расположились приверженцы Христины. Нам надо будет потом оповестить их несколькими ядрами, пущенными в их лагерь, о том, что мы были здесь». «Но ты о чем-то задумался, Клод?» «Мне кажется, что смелое намерение Филиппа приблизиться днем к замку не удалось», — заметил серьезный маркиз де Монтолон. «Его конь почти что лучший во всей окрестности, и уж по одному этому его заметят». «Может быть, в Аранхуэсе его пригласили на ужин?» — засмеялся Олимпио. «Во всяком случае, мы должны ждать его здесь. Филиппо смел и проворен, как редкий итальянец. Я не боюсь за него. Одно, что могло его задержать, это какая-нибудь хорошенькая сеньорита». «Я тоже подумал об этом. Поплатится он своей шеей за эти проклятые проделки. Уж у него такая страсть. Он не может пропустить ни одной хорошенькой девушки. Он не удовлетворяется одним только флиртом. Его лозунг — наслаждаться, — сказал Олимпио. Он такой же отчаянный в любви, как и в сражениях. Черт возьми, он смелый завоеватель, умеющий побеждать сердца девушек, подобно тому, как побеждает своих врагов. В Анконе он тоже принялся за свою игру. 2 дня тому назад я видел эту синьориту. Она дочь Алькальдена. Я подметил отчаяние на ее лице. Ее красота равняется ее страсти, и я думаю, что Филиппо будет наказан за свое вероломство. Как, ты думаешь, что Жуана имеет какой-нибудь замысел против него? Клянусь всеми святыми, ты плохо знаешь синьориту. Она влюблена в него и бегает за ним по пятам. Филиппо должен бы ей меньше доверять. Он болтает ей только о своей любви, тайком жмет руки и горячо целует в губки, чего им и хочется обоим. Но взгляни-ка сюда. Не замечаешь ли ты облако пыли на горизонте? Клод взглянул туда, куда ему показал Олимпио, и тоже увидел, несмотря на вечерний полумрак, что по равнине все больше и больше расширялось серое, постепенно увеличивающееся пятно. Черт возьми, уж не партизан или Христина это? Мне кажется, что на дороге больше одного всадника. Маркиз вскочил на ноги. Его рыцарский стройный стан только теперь можно было полностью оценить и стал внимательно всматриваться в приближающееся облако. «Это Филиппо», — сказал он. «Он летит с быстротой ветра. Уж не преследуют ли его королевские слуги? Он так пригнулся к шее лошади, что даже можно подумать, будто на коне нет седока». «Это он всегда так делает», — вскричал довольный Олимпио и тоже в волнении поднялся навстречу Филиппо Буанавитто, который бешено скакал по направлению к роще, где стояли оба карлиста. Маркиз был прав, говоря, что наездника совсем не видно. Стройная фигура итальянца как бы срослась с лошадью. Только теперь, когда он был уже довольно близко, можно было узнать смуглое чернобородое лицо Филиппо, наклоненное к шее лошади. Он снял свой сакко, его черные волосы развивались, смешиваясь с гривой лошади. Его лицо было почти худощавым, глаза горели, он, казалось, был бледен и возбужден. «Благодарение святым!» — воскликнул он, соскочив с лошади при виде друзей, ожидавших его. «Черт возьми, что у тебя за вид?» — спросил Олимпио, всмотревшись в расстроенное лицо итальянца. «Не гнались ли за тобой приверженцы Христины?» «Пердио, Филиппо не даст себя гнать приверженцам Христины!» — ответил, ведя свою лошадь под узцы, стройный итальянец, вглядываясь в степь. «Что ты ищешь там?» «Ты был в Аранхуэсе?» — спросил маркиз, полный ожидания. «Я был там 30 минут тому назад и даже спрятался в парке», — отрывисто говорил Филиппо. «Все в порядке. Сегодня ужин в киоске, и я видел королевскую дочь и придворную даму так же близко, как вижу сейчас вас». «Отлично!» — радостно вскричал Олимпио. «И тебя никто не заметил?» «Никто. Филиппо умеет пробраться тайком. Не будем же медлить. На коней. Сегодня ночью мы должны похитить молодую королеву», — радостно объявил широкоплечий Олимпио и уже направился к своему коню. Маркиз заметил по расстроенному лицу и по беспокойным движениям итальянца, что с ним в пути что-то случилось. «Ты бледен, Филиппо?» — вопросительно прошептал он. «Ты еще что-нибудь видел?» «Клянусь именем Пресвятой Девы, я видел нечто недоброе для нас», — признался итальянец. «Ну, рассказывай скорее, но прежде переведи дух. Дайте мне глоток вашего вина. Моя бутылка где-то затерялась». Маркиз подал ему свою походную флягу. Олимпио снова подошел к ним, желая узнать, в чем дело. «Покинув Аранхуэс 30 минут тому назад, я на всякий случай объехал вокруг города», — начал Филиппо. «Видел ли ты войско?» — спросил Олимпио. «Нет. Я только заметил монаха, покидавшего замок тайком, между тем, как монах не мог и подозревать, что за ним наблюдают. Быстрыми шагами я пошел за ним, но скоро потерял его из виду. И вдруг я увидел на расстоянии тысячи шагов отсюда трех всадников. Думая, что это христиносы, я решительно бросился к ним. «Черт возьми, при первом твоем выстреле мы поспешили бы к тебе на помощь». «Я бы и сам справился», — сказал Филиппа, — «с тремя, если бы это были христиносы». Пришпорив своего коня, я помчался по направлению к трем всадникам, которые ехали гуськом шаг за шагом в узком проходе. Я все еще думал, что это разведчики Конха, так как знал, что они всегда ездят таким образом. «Но что с тобой, Филиппа?» — спросили друзья, заметя его крайнее волнение и раздражительность. «Ты сердишься? Кто же были эти три человека, к которым ты приблизился?» — спросил Клод де Монтолон. «Мгла окружила их», — продолжал Филиппа. «И, может быть, придавала незнакомцам еще больше таинственности. Я не принадлежу, конечно, к тем боязливым натурам, которые содрогаются, видя нечто необыкновенное, но...» «Это были, наверное, цыгане, наряженные несколько фантастично», — спросил с иронией Олимпио Агуада. Филиппо отрицательно покачал головой, как-то таинственно улыбаясь. «Кто они были, я так и не узнал, и не мог даже догадаться», — продолжал храбрый итальянец после минутного молчания. «Впереди ехал, по-видимому, пожилой человек, а вернее, старик. На нем была мантия, подбитая мехом. Капюшон наполовину скрывал его лицо, заросшее седой бородой. За ним следовала на тощей лошади женщина, одетая тоже в светлый длинный плащ. Она так низко пригнулась к шее лошади, что казалось, будто она была подавлена каким-то глубоким и тайным горем. Удивительную процессию замыкала молодая девушка, шею и голову которой обвивала испанская шаль, так что в конце концов нельзя было разобрать черты лица этих таинственных путешественников. Они продолжали дальше свой путь, как будто не замечая меня, но я все-таки был от них на небольшом расстоянии. Первую минуту и я подумал, что это цыгане, но потом решительно стал в тупик, так что таинственные путешественники стали мне казаться выходцами с того света. Я не знал, что думать и на что решиться. «Вы, итальянцы, не можете до сих пор расстаться со своими суевериями», — проговорил маркиз. Но Олимпио Агуада схватил его за руку. «Дальше, дальше», — нетерпеливо сказал Олимпио, полное ожидание, как будто догадывался, что значила эта таинственная процессия.